Кто мог так поступить? Какое животное? Какой зверь? Какая тварь могла докатиться до подобной низости и растерзать, в буквальном смысле растерзать беззащитных стариков? Зачем? Почему так? Почему? Когда Фати и Ольге сообщили о гибели родителей, она не поверила. Крикнула, что они здоровы, что она вчера говорила с ними по телефону, что не могут умереть в один час, и лишь потом поняла, что речь идет об убийстве. И осознала, что убийство родителей связано с ее решением избираться на пост жрицы. Еще не было никаких доказательств, об этом еще никто не сказал, но все вокруг задумались о причинах смерти стариков, и все одновременно подумали, что их убили из-за выборов. Из-за того, что она решила стать жрицей. Их убили. Ольга сказала, что нужен портал на Аку. Ее пытались переубедить, но тщетно. Да и как можно было переубедить несчастную женщину? Какие слова подыскать, чтобы уговорить ее не ехать к родителям? Подруги понимали, что переживает Фата, и потому попытки ее переубедить оказались вялыми. И даже Снежана не стала останавливать, лишь попросила не наделать глупости и взять с собой охрану. Поэтому в небольшой, очень красивый дом на высоком берегу Оки Ольга явилась в сопровождении 4 опытных ведьм, готовых отразить любую атаку. Явилась, думая, что увидит просто мертвые тела. Но ее ждали обезображенные трупы со следами страшных пыток. И первая мысль — кто мог это совершить? «Зачем?» — звери, — прошептала Рада, Фата из дружины дочерей Журавля. «Дикие звери. Почему так жестоко?» — простонала Ольга, прислоняясь к дверному косяку. «Я не верю, что это сделали люди», — произнесла еще одна телохранительница. «Их пытали, видимо, хотели что-то вызнать», — вздохнула Рада. «Они давно отошли от дел и не принимали участия в жизни дома», — всхлипнула Ольга, закрывая глаза. «Что они могли знать? Их убили из-за меня. Из-за меня». Рада отвернулась, не желая, чтобы Фата видела появившееся на лице выражение. Отвернулась, не представляя, что находится на прицеле. Впрочем, все находящиеся в доме ведьмы находились на прицеле у Здемира. Молодой барон сидел в своем кабинете и аккуратно, с помощью джойстика, управлял тончайшим артефактом, созданным для него Клопицким. Это был миниатюрный... Нет, микроскопический шмель, снабженный капсулой с быстродействующим ядом. Смерть наступала в течение 7 секунд, а признаки отравления полностью совпадали с признаками обширного инфаркта. Яд распадался в течение 3,5 минут, и вероятность его обнаружения стремилась к нулю. Единственное, что могло вызвать подозрение – скорость и сила инфаркта. «Но ты же умер», — сказал. Эрлийцы разведут руками и скажут: «Бывает». И Здемир согласился. Да, так и будет. И теперь неспешно вел шмеля к цели. Ольга рыдает, стоя на коленях перед родителями. Плечистая телохранительница контролирует окна, еще две ведьмы на улице осматривают участок, все заняты, а рядом с Ольгой — Рада. «Извини, девочка, умереть придется тебе». Потому что Ольгу барон трогать не собирался. Разрабатывая план, они с Клопицким думали в первую очередь не над тем, как устранить Фату, а как помочь ее телохранителям предотвратить покушение, но при этом, чтобы они не поняли, что им позволили спасти Ольгу. «Поэтому ты же умер» предложил использовать миниатюрного шмеля. В упакованном виде яда в нем недостаточно, то есть перед атакой ему придется перейти в нормальный размер, на что обязательно среагируют охраняющие Фату ведьмы. Ну а дальше получится так. Если успеют ударить магией, то обретут улику. Но это будет тупик. Ко мне шмель точно не приведет. Если не успеют, им придется закрывать Ольгу собой. И тогда наше опереточное покушение приобретет все черты настоящей попытки убийства. Так и произошло. Здемир активировал шмель примерно в ярде от Ольги, на высоте глаз, то есть сделал все, чтобы Рада его разглядела. А Ольга нет, потому что шмель шел со спины. Увернуться рыдающая Фата не могла, ударить тоже, а Рада могла. Но не сообразила использовать магию и с криком бросилась на перерез смертоносному артефакту, закрывая Ольгу от укола собственным телом. «Нет!» Ольга обернулась в тот самый миг, когда Здемир впрыснул Раде яд. Успела увидеть остановившийся взгляд подруги. Услышала ее шепот: «Прощай!» И закричала от невыносимой боли.